Выпили, и раздались бурные аплодисменты, как у нас говорят, переходящие в овацию. Бухарин растерялся от неожиданности. Сталин как бы измерял температуру отношения к Бухарину. Все у него было рассчитано, каждый шаг. Нет, каждый сантиметр шага. Это теперь ясно. Тогда этого никто, в том числе даже сам Бухарин, и не подозревал. Тост был воспринят как искренний, выражающий отношение Сталина к Бухарину. Сталин звонил, чтобы поздравить Бухарина с хорошим докладом о поэзии на Первом съезде писателей летом 1934 года. Особенно ему понравилось высказывание о Демьяне Бедном, о том, что тому грозит опасность отстать от времени. Однажды Сталин позвонил глубокой ночью, был нетрезв, поздравил Бухарина с женитьбой. Звонок разбудил нас. Я подошла к телефону и услышала три слова. «Сталин, Николая попросите». «Опять какая-нибудь неприятность», — сказал Николай Иванович и взволнованно взял трубку. Но оказалось, неприятности вовсе не было. Сталин сказал: «Николай, я тебя поздравляю. Ты и в этом меня переплюнул». Почему «и в этом» Николай Иванович не спросил, но в чем переплюнул, все-таки поинтересовался. «Хорошая жена, красивая жена, молодая, моложе моей Нади». Он это говорил, когда Надежды Сергеевны Аллилуевой уже не было в живых. После таких выходок на следующий же день можно было ждать неприятностей. Вся эта нервотрепка, к которой, я бы сказала, Николай Иванович до некоторой степени даже привык, до августа 1936 года преодолевалась им благодаря присущей ему жизнерадостности. Начиная же с августа 1936 года, то есть с Зиновьевского процесса, обвинения против Бухарина стали настолько страшны, что жизненные силы его иссякали на глазах. Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина. Я долго ждала процесса, целый год. Я понимала, что приговор будет смертным, другого не ждала и хотела скорейшего конца, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича. Но у меня теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдет из жизни гордо, что он, так же, как на февральско-мартовском пленуме 1937 года, громко на весь мир заявит: «Нет, нет, нет, я лгать на себя не буду». Эта надежда была ничем не обоснована и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу. В лагере я уже хорошо понимала, что все обвиняемые, проходившие по процессу, признаются в преступлениях, которых они не могли совершить. Обычно в лагере мы газет не получали. В первых числах марта 1938 года надзиратель принес газеты, в которых освещался процесс. «Почитайте, почитайте, кто вы есть!» Он брезгливо и злобно посмотрел на меня, отдал газеты старости барака, хлопнул дверью и вышел. Эта староста по фамилии Земская, у меня ее фамилия и внешний вид ассоциировались всегда со змеей. Конечно, тоже была чья-то жена, работала раньше в Ленинграде прокурором, а в лагере была осведомителем. Однажды, еще до процесса, Земская уже успела сделать мне неприятность тем, что сообщила в третью часть о том, что у меня имеется книга со штампом «Библиотека Н.И. Бухарина» и очень подозрительным названием «Опасные связи». Это была книга французского писателя и политического деятеля XVIII века Шондерло де Лакло. Очень живый и остроумно написанный роман в письмах. Он был прекрасно издан в начале 30-х годов советским издательством «Академия». Трудно теперь сказать, почему именно эта книга оказалась у меня с собой. После доноса Земской мне был устроен персональный обыск, и старинный французский роман о светских озорниках забрали как контрреволюционный.